«Давно ждешь, галантный кавалер средней школы номер 3», раздается голос, и он поворачивается к ней. Альбина, высокая и стройная, конечно, не такая высокая, как девушки из волейбольной команды, но все же, элегантная и уверенная в себе. Абсолютно все старшеклассники втайне сохли по англичанке, мисс Альбини и Мэри Поппинс. Последняя кличка, кстати, закрепилась за ней потому, что она была само совершенство. «Да я только что подошел», — говорит он, окидывая ее взглядом. Альбина и в школе всегда была элегантной, умудрялась оставаться такой каждый рабочий день, но сейчас такое впечатление, будто он встретился с кинозвездой где-нибудь в московском доме кино. Прическа, в которой каждый локон находится на месте, бежевый летний плащ, расстегнутый спереди, бежевая же блузка с брошкой на груди и юбка миди, все вместе составляло некий ансамбль. Смысл и суть этого ансамбля были непонятны Виктору, но каким-то глубинным чутьем он понимал, что кажущаяся простота образа достигнута путем значительных усилий и затрат. «Вы сегодня просто великолепно выглядите, Альбина Николаевна», — говорит он, переходя на «вы» и пытаясь найти в себе ту самую куртуазность, с которой принято приветствовать подобного рода женщин. «А ты у нас оказывается непрост, Виктор Борисович», — говорит она, подойдя чуть поближе и обдав его ароматом своих духов. «Смотри-ка, это у тебя откуда? Что ты хочешь мне этим сказать? Это, Фронда, ты у нас пытаешься в карбонарии податься и взбунтовать против власти, данной мне природой? Карбонарий, с чего это такое впечатление?» — говорит Виктор, отслеживая ее взгляд. Она смотрит на его щеку. Нужно было, конечно, стереть отпечаток помады с щеки, но все произошло так быстро, теперь все понятно. Конечно же, Альбина, которая считает себя игроком высшей лиги, восприняла отпечаток помады на его щеке как вызов. И по-хорошему ему стоило бы оправдаться, объяснить ситуацию, сказать, что он тут ни при чем, рассказать о Марине, которая Мире и мать, и о Валере, который подкаблучник с бешеным взглядом, но оправдываться сейчас он ни в чем не виноват, а начинать оправдываться – это заведомо ставить Альбину на одну ступеньку выше. Не то, чтобы он тут о социальных рангах беспокоился, но если он так сделает, то и она его никогда уже всерьез воспринимать не будет. «Еще один», — подумает она, причислив его к своему многочисленному сонму поклонников. Это же, кстати, ей и мешало в личной жизни, что она любовь и поклонение от своих воздыхателей воспринимала как слабость. А слабые мужчины такой фемине не интересны, так что никаких оправданий. «У тебя на щеке след помады». Судя по всему, довольно пухленькие губки были. Прищуривается Альбина. «Витька, ты что, берега попутал? Я с тобой в ресторан иду, а ты себе позволяешь такой фортель выкинуть? Ты совсем охренел? Сейчас домой пойдешь, не солоно хлебавши. С кем ты тут миловался за 5 минут до моего прихода? Это случайность», — пожимает он плечами. «Рад, что ты все же подошла. Пойдем в ресторан, ты мне зубы не заговаривай, Витька. Какой к черту ресторан, если ты в таком виде? Значит, нет, ну нет, так нет. Не то, чтобы я так сильно в ресторан сегодня хотел. Что же тогда, давай останемся друзьями или хотя бы коллегами? Чего уж тут?» Разводит он руками, чувствуя себя немного глуповато. «Виктор Борисович, ноздри у Альбины начинают раздуваться. Я не понимаю причины такого эпатажа. Извольте объясниться. Не собираюсь я перед тобой оправдываться», — отвечает Виктор. «Какой в том смысл? Что бы я ни сказал, все равно виноватый буду, а у меня нет настроения сегодня виноватым быть. Вот только что видел одного такого виноватого. Постыдное зрелище, я вам скажу. Ну, у него, наверное, стимул какой-то есть, а у меня, это ты меня попросила сделать вид, что мы пара, ты же меня вынудила в ресторан тебя пригласить, а сейчас делаешь вид, будто я тебе уже чего-то должен. Это уже я должен спросить, а ты случайно ничего не перепутала? Да ты должен радоваться, что такая, как я, с тобой куда-то вообще пошла, что рядом нас видели», — вспыхивает Альбина. «Прости, что не прыгаю от радости, у меня что-то спина побаливает», — отвечает Виктор. «После тренировки. Давай вот так, Альбина Николаевна, пойду-ка я домой, чаю попью с людьми, в шахматы поиграю, может быть, у Гоги Барамовича еще чача осталось, все лучше, чем наедине с разъяренной женщиной сидеть, Виктор Борисович». Эти слова Альбина выговаривает так, словно кнутом щелкает. «Ты что о себе возомнил? То, что я тебя с собой в ресторан позвала, еще не значит, что ты голову потерять должен. Кто ты такой вообще, физрук? Чем и горжусь», — кивает он. «Ладно, не задалось свидание у нас. Пойду я домой, увидимся». Он поворачивается и идет прочь. На душе спокойно и светло. Мог бы он просто извиниться и объяснить, в чем дело, наверное, мог. Но, честно говоря, и в ресторане сидеть не хотелось, а больше всего не хотелось с Альбиной в эту непонятную игру то ли пара, то ли не пара играть. Какого черта? Любые отношения, даже фальшивые, это всегда двухсторонняя дорога, не только в одну сторону все. А тут ты должен быть благодарен с самого начала. Как-то не очень, когда уже должен, а еще ничего не получил взамен. Сама же Альбина представляла из себя то самое жароптицево перо, которое много, много непокою принесет оно с собою. А оно ему нужно вообще? Вон как эта Марина Мирри мать с Валерой обошлась на его глазах, а ведь бедняга только опоздал на встречу. И ведь она ему еще устроит, такие не забывают. А самое главное, эти обиды на самом деле вовсе не обиды, а инструмент управления. Ну нет, он не позволит себя в состояние виновного на пустом месте вгонять. Он что, позаботился о том, чтобы выглядеть как следует, оделся, обулся, денег у Гоги Барамовича занял, пришел вовремя, готовый, так сказать, к труду и обороне. «Ты об этом еще пожалеешь», — кричит ему вслед Альбина. Он пожимает плечами, не оборачиваясь. «Конечно, пожалеет. Ссорится с коллегой по работе, особенно сейчас, когда днем в школе только он, она и Маргарита, Даша Творгиевич, завхоз, однорукий ветеран, это не входило в его планы. Тем более, что права она кругом, он-то всего лишь физрук, даже с точки зрения исключительно должности. Но у Альбины Николаевны куда больше возможностей, чем у него, и это факт. Начать с ней кровную вражду, открыть боевые действия, глупый поступок. Однако и прогнуться на пустом месте нельзя. Потому что, если не начать отстаивать свои границы, как только их нарушают, потом будет хуже. Накопится все, ты на дыбы встанешь, а на тебя только глазами похлопают. Мол, ты чего, всегда тебя это устраивало, а теперь ты тут устраиваешь истерики. Он идет, а какой-то гнусавый внутренний голосок говорит: ну чего ты, Вить, господи, пойди и извинись, переведи все в шутку, проведешь приятный вечер с красивой девушкой, ты чего, что за принципиальность? Понимаешь же, что это глупо, вот так ссориться, просто поверни назад, еще не поздно, если ты извинишься. Как там сказал Сократ на вопрос, жениться ли мне или нет, делай как знаешь, все равно раскаешься, вздыхает Виктор. А если все равно раскаиваться, то и смысла в раскаянии нет. Какой вы умный, Виктор Борисович, раздается голос совсем рядом. Он скашивает глаза на бок и видит шагающую с ним рядом Лизу Нарышкину. Она одета совсем по-взрослому, на ней легкое платье темных тонов, на голове широкополая шляпка, и в наступающих сумерках легко можно перепутать ее возраст. «А ты откуда тут взялась, Лиза?» – спрашивает он у нее. «Время уже позднее, чего не дома, время детское». Отмахивается она рукой. «Только 9:30, а мне до 11 разрешают гулять. Я просто мимо шла, вижу, а там вы идете». «И, Альбина, видела?» «Да», – хмыкает Виктор. «Ладно, давай-ка мы тебя, товарищ Нарышкина, до дому доведем, чтобы с тобой ничего не случилось, а то время позднее. Говорила же, что мне разрешают до 11 гулять», — говорит она, но делает шаг ближе и уверенно берет его под руку. «Тогда вот так, а то и правда, страшновато, на улице хулиганы всякие». «Вот до чего же ты ушлая, Нарышкина», — вздыхает Виктор. «Повезет твоему будущему мужу или наоборот?» «Обязательно повезет», — уверенно кивает головой Лиза. «Он просто с ума сойдет от такого свалившегося на голову счастья, как я. Вот что с ума сойдет, я, пожалуй, соглашусь», — кивает Виктор. «Так где ты там живешь? Нам сюда», — ведет его она. «А у вас с Альбиной Николаевной не получилось?» «Да, я просто на перемене слышала, что вы сегодня с ней на свидание пошли, и совершенно случайно оказалась не в том месте и не в то время». «Совершенно случайно, Виктор Борисович». «Лиза, послушай, нам нужно серьезно поговорить. Я уже взрослый, а ты все еще ребенок. По крайней мере, согласно законодательству. И это ненадолго, уже через 2 года. И у нас с тобой вряд ли что-то получится. Когда ты подрастешь, тебе будут нравиться совсем другие ребята. Фиксация на учителе – это всего лишь ролевой механизм, понимаешь? Если бы я был просто твоим соседом или там работал на заводе, ты бы и не заметила. Это роль учителя, старшего товарища, она для тебя привлекательна, понимаешь, Виктор Борисович? Я не отступлю», — топает ногой Лиза. «Хорошо, хорошо, ладно», — неожиданно соглашается Виктор. «Давай так, вот просто подождем, пока тебе 18 не исполнится, и 16, 18, замуж можно и с 14, в республиках выходит, 18, Вот исполнится 18, и мы с тобой вернемся к этому разговору, хорошо, а пока мы, учитель и ученик и ничего больше. Виктор откладывает решение проблемы на завтра. В конце концов, через 3 года или Ишак сдохнет, или падишаха у Нарышкиной пройдет ее легкая влюбленность в своего физрука. У всех была такая вот детская влюбленность. У него, например, она была, Фарида Ханум, героиня турецкого сериала «Королек», «Птичка певчая». Он даже умудрился в свое время ее с экрана телевизора сфотографировать и потом эту фотографию у себя над рабочим столом повесить рядом с Майклом Джексоном и Самантой Фокс. Учитель и ученица, он чувствует, как Лиза крепче сжимает его руку. Разве ж учитель провожает ученицу до дома поздно вечером? Глава 5. Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. И я курю, а ты конфеты ешь. И светит фонари давно, ты говоришь. Пойдем в кино, а я тебя зову, в кабак, конечно. Значок защиты авторского права, Виктор Цой, восьмиклассница. Нарышкина Елизавета, ученица 8 класса. Она летела в школу, не чувствуя под собой ног, словно бы не шла, не бежала, а как будто парила над землей. Все вокруг казалось таким прекрасным, чудесным и волшебным, словно бы она попала внутрь воскресной передачи «В гостях у сказки». Казалось, что все люди вокруг улыбаются ей и желают доброго утра, что сама природа желает, чтобы она провела этот день как можно лучше, и утреннее солнце подбадривающе кивает ей с небес. «Какая ты молодец, Лиза, справилась». Восьмиклассники летней площадки сперва собирались на стадионе, если позволяла погода и не было дождя. Сегодня была отличная погода, на небе ни облачка, летнее солнышко уже пригревало прямо с утра. Так что она прилетела на стадион и тут же столкнулась с Оксаной Тереховой, которая сидела чуть в стороне от основной массы учеников и читала книгу, свою любимую «Маркизу ангелов», которую Лиза все же дала ей почитать. «Ксюшка, привет!» От избытка чувств Лиза обняла свою подругу, не обращая внимания на ее робкие протесты. «Доброе утро, моя Ксюша, синий чулок! Как у тебя дела? Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я лечу!» Она раскинула руки в стороны, цитируя слова «Летящие по волнам». «Нарышкина, ты чего с утра на людей кидаешься?» Оксана закрыла книгу и отодвинулась от нее в сторону. «Что это с тобой? Укусил кто? Эх ты, Ксюша! Все у тебя вот так, если обняла, то сразу укусил. Настроение у меня хорошее, вот и все». Лиза чувствует, как ее лицо расплывается в улыбке. «Сегодня такой замечательный день, определенно что-то случилось». В глазах у Оксаны загорается огонек любопытства. Она прячет книгу в свой портфель и делает стойку, словно добрый охотничий пес, почуявший перепела в траве. «Погоди, твой папа из командировки вернулся? Или новые журналы по почте пришли? Видеомагнитофон тебе купили? Туфли? Сумочку? Ксюша?» Лиза складывает руки на груди и качает головой. «Это все мещанство. Вещи, сумочки, туфли, журналы — это все. Суета, суета и всяческая суета. Я, девушка нового поколения, для меня важны духовные ценности. Мне даже жаль вас, простых смертных, ходящих по земле и...» Инна машет рукой Оксана Терехова. «Иди сюда, ты вовремя. Иди сюда, дело срочное. Что у вас тут? Всем привет», говорит запыхавшаяся Инен Коломиец, подходя к ним и ставя свой портфель на скамейку запасных. В ответ на вопросительные взгляды поясняет. «Думала, что опаздываю, часы в зале спешат». Она говорит, что туфли и сумочка – это мещанство и все такое, а у нее духовные ценности. Тут же наябедничала Оксана, тыча пальцем в Лизу. «У нас тут кризис. Самый настоящий кризис, и я не знаю, что делать. Если человеку не нужны туфли и сумочки, может, она решила монахиней стать? Может, уверовала за ночь? Ты же без 5 минут комсомолка, Лиза». «Чего?» Инна поворачивает голову. «Ты так и сказала, что-то случилось. Папа из командировки вернулся, он же в Болгарии у тебя. Ты же сама говорила, что не раньше следующего месяца приедет». «Ничего не случилось», — качает головой Лиза, не понимая, как эти девочки не видят, какой сегодня прекрасный день. Летнее утро, легкая прохлада, яркое солнце на небе, они все вместе стоят на стадионе и ждут, пока появился он. При мысли о нем, она немного покраснела. Какой все-таки он мужественный и правильный. А еще ее правая рука до сих пор помнила теплоту его тела через рубашку. Правда, ей нельзя про это рассказывать, это будет ее секрет, ее большая тайна, сокровище, которым не стоит делиться даже с самыми близкими подругами, хотя так хочется. Хочется рассказать о том, что она вчера поздним вечером шла с ним под ручку, вдвоем, совсем как влюбленная парочка. И если со стороны смотреть, то они ну никак не напоминали пару учитель-ученица, потому что она оделась совсем как в французских или итальянских фильмах про высокую любовь и трудные чувства. Летний плащ и даже шляпка, никто в Колокамске так не ходил. Ну, почти никто. Разве что эта несносная Альбина Николаевна, по которой все старшеклассники с ума сходят и чего они в ней нашли. Она уже старая. Ну уж нет, женщина в паре всегда должна быть моложе и намного моложе, вот как у них с Витей. Ничего не случилось, вслух отрицает она, чувствуя, как у нее начинают горечь кончики ушей. Просто день сегодня хороший, вот и все. Солнышко же, поглядите. И погода какая, загляденье. Что-то точно случилось, делает правильный вывод Инна. Но что, я уже спрашивала, говорит Оксана, насчет папы и журналов. Но журналы обычно в середине месяца приходят. Не, она слишком счастливая для журналов. Так погоди-ка, Инна прищуривается. Неужто влюбилась? Что нет? Да как у тебя язык? Лиза аж поперхнулась от неожиданности. Смотри-ка, в точку попала. Оксана удовлетворенно кивает головой, глядя на покрасневшую Лизу. И впрямь влюбилась. Серьезно, Авкова? Блин, я так за тебя рада, говорит Инна. А то ты бегала повсюду с ну ты знаешь с кем, а вам вместе никак не быть. Но если ты в ровесника влюбилась, тогда а ну рассказывай. Да не влюбилась я ни в кого, отвечает Лиза, невольно повысив голос. На них оборачиваются, и она тут же понижает его, не желая, чтобы их разговор подслушали. С чего вы взяли вообще? Доброе утро. А чего вы кричите на весь стадион? К ним подходит эта новенькая, Яна Баринова. Лиза облегченно вздыхает. Уж Яна ее поддержит. Сперва она даже немного к этой Яне ревновала, но узнав, что та не испытывает никаких таких чувств к Виктору Борисовичу, она расслабилась и приняла ее в ближний круг. Ведь Виктор Борисович, она все еще не могла называть его Витей, даже мысленно. Просто хотел, чтобы новенькая вошла в коллектив без трения и проблем. Вот и все. И не нужно ничего придумывать. Хорошая девочка это Яна Баринова. Умная и порядочная. Ни в свои дела не лезет. Не то что это Терехова, которая везде без мыла. У нас кризис, оповещает Яну Оксана. Наша Лиза пришла подозрительно довольная и вон, краснеет от счастья. Мы думаем, что она влюбилась. Да, Яна остановилась и взглянула на Лизу с любопытством. Авкова, вот это уважаемый ариапак мудрец из 8 класса и собирается установить. Поднимает палец Оксана, а то я умру от любопытства. Лиза, давай, выкладывай, мы же твои подруги. В самом деле, Лиза, так не делают. Ты же сама лопнешь, если не поделишься, рассудительно замечает Инна. Какой смысл ходить влюбленной, если ты никому рассказать не можешь, а кому кроме нас ты расскажешь? Мы тебя поддержим. Если он, кто бы он ни был, тебя обидит, то мы его сами обидим потом, как твои подруги. Да не обижает меня никто. А ежели одна из многоуважаемых мудриц Ариапага во лжи погрязла и своих коллег в заблуждение вводит, то постигнет ее кара, грозится Оксана. Я в твоей анкете напишу, что ты в Митхуна Чакрабарти влюблена и у тебя его портрет под подушкой. Ардали, говорит Яна, и все поворачивают головы к ней, то есть Божий суд. Правда, для этого раскаленная монетка нужна. Ну или судебный поединок, как в «Русской правде», испытание водой и железом. Или как средневековая инквизиция, молот ведьм. Давайте ее свяжем и будем пытать. Тогда она точно скажет, в кого она влюбилась. Молот ведьм это ж для того, чтобы выяснить, ведьма она или нет. С сомнением качает головой Оксана. А мы и так знаем, что она ведьма. Вопрос в том, в кого эта ведьма влюбилась. Вы же не отстанете? Да, вздыхает Лиза, и все три девочки в унисон мотают головами. Дескать, жги нас, ешь нас, но не отстанем. Лиза еще раз вздохнула и шагнула вперед, в общий круг, оглянулась вокруг, не подслушивают ли их, чуть опустила голову. Только никому, сказала она, понизив голос до шепота. Хорошо, и на этот раз, я это имею в виду, Ксюша, никому. Вот чтобы до смерти хранили секрет, клянитесь страшной клятвой. Да клянемся, клянемся, ерзает на месте от нетерпения Оксана. Клянемся же, девочки, вот видишь, все поклялись, давай не тяни уже, будем молчать, а иначе пусть мне пусто будет. Нет, настаивает Лиза, вот самой страшной клятвой, клянусь сердцем матери и кровью отца. Тут же отбарабанивает формулу Оксана, никому не расскажу, и девчонки тоже клянутся. Правда же, клянусь сердцем матери, кивает Инна, и Яна вторит ей, для большей уверенности, показывая растопыренные пальцы на руках. Ведь все знают, что если скрестить пальцы на руке за спиной, то клятва не сработает. В общем, Лиза еще колеблется. Она знает, что лучше бы молчать, но желание поделиться радостью, счастьем и теплым чувством внутри, сильнее ее. Что за радость, если ее не разделить с лучшими подругами? И потом, они же обещали ей, поклялись самой страшной клятвой, и так хочется поделиться. Вчера помните, что эта мисс Альбина позвала Виктора Борисовича в ресторан, прямо в столовой, говорит она, понижая голос до шепота. Помню, было такое, кивает Оксана, сама не слышала, но те, кто рядом с учительским столом, говорят, так и было. Ну вот, Лиза колеблется еще чуть-чуть, самую малость, а потом, все же не выдерживает и выкладывает все. Про то, что она стянула мамин летний венгерский плащ цвета кофе с молоком и прическу сделала, надела туфли на высоком каблуке, на которых так неудобно ходить, и вообще навела марафет, и что своими глазами видела, как Виктор Борисович эту мисс Альбину отшил. Она хотела им покомандовать, как она всегда со своими воздыхателями поступает, а он ей отворот-поворот дал, и домой пошел, вот. Как так? Да потому что Виктор Борисович эту Альбину насквозь видит. Кокетка и вертихвостка, вот она кто. А у нее, у Нарышкиной Лизы, намерения самые высокие. Эта Альбина как ходила по рукам, так и будет, даром что учительница, а все равно шалашовка. Вон про нее какие слухи ходят. Кто только за ней в школу не заходил, вон тот же негатив на своей черной Волге. «Ты с ума сошла?» – спрашивает у нее Инна. «Ты серьезно ночью из дома выперлась, чтобы за Поповичем проследить?» «Да погоди ты, тише!» – шикает на нее Оксана Терехова. «Дай человеку рассказать, как все было до самого конца». Но она, Инна, переводит взгляд на Лизу и машет рукой. «Ай, ладно, все равно уже все случилось, продолжай. Я еще успею на тебя накричать. А чего это ты на меня кричать будешь?» – хмурится Лиза, чувствуя, что радость утра начинает сменяться обычностью и серостью. «Ты моя подруга, ты поддерживать меня только что обещала, а сама уже начала. Так я думала, что ты наконец бросила свою дурацкую идею насчет Поповича и нашла себе нормального парня-сверстника, ну или из старших классов, на худой конец студента, каникулы же летние, а ты туда же, и еще довольная, как будто ей медаль золотую вручили». Фыркает Инна и складывает руки на груди. «Ну тебя, — говорит Лиза, — ну вас всех, не буду рассказывать. Сидите тут как курицы и осуждайте. А у меня, между прочим, такое прекрасное настроение с утра было. Да не слушай ее, она тоже тебя любит. Беспокоится просто», — закатывает глаза Оксана. «Не отвлекайся. Так что там дальше было-то? Попович мисс Альбину отшил, уже новость сейсмическая, а что потом?» «Потом», — Лиза колеблется, — бросает взгляд на Инну. Инна вздыхает и чуть поднимает бровь, дескать, давай выкладывай, чего уже тут и Лиза выкладывает. Про то, что она пошла вслед за ним и потом догнала его, что вела себя как взрослая, умудренная жизнью женщина, слегка загадочная и недоступная, что сама взяла его под руку, и они вот так, совсем как парочка, пошли по ночному городу, и он проводил ее до дома. «Ей», пищит Оксана, «как романтично. Он даже стих мне прочел», — хвастается Лиза, «какого-то шотландского поэта. Правда, не про любовь, но все же, шотландского поэта», — переспрашивает Яна, «точно романтика. Ну и что, что не про любовь, стихи — это уже полдела. Скажи, Лиза, а он тебе так нравится? У нее с прошлого года фиксация на нем», — вздыхает Инна. «Уж говорила я, говорила, сама-то», — тыкает ее Лиза, «в Борисенко втюрилась, а ты на него посмотри». «Мелкий и высокомерный, да еще и учится не очень. Так, все», — говорит Оксана, поднимая руки, — «давайте не будем, а то сейчас начнется. Нормальный он», — Инна оглядывается по сторонам и понижает голос, — «нормальный, по крайней мере он сверстник, а в обществе твои такие вот чувства не поймут, ни взрослые, ни школьники, и ему потом влетит, по комсомольской линии. Ромео и Джульетте тоже так говорили, а Джульетте и вовсе 12 лет было. Общество всегда против высокой и чистой любви», — возражает Лиза. «Высокой и чистой, да, хм», — прищуривается Оксана Терехова. «Это как, когда после бани на деревьях, ну если не осуждать нашу подругу, а подойти к этому спокойно, то я тебя поздравляю», — говорит Яна. «Совет да любовь, надеюсь, у тебя все получится. А когда он тебя проводил до двери, вы там целовались, Яна? Ты о чем вообще? У них разница в возрасте и любви, все возрасты покорны. И посмотри, какая она сегодня счастливая, разве мы не хотим, чтобы наша подруга была счастлива», – парирует Яна. «Взгляни на ее счастливое лицо. Я-то как раз боюсь, как бы она потом несчастливой не ходила. Разобьет он ей сердце, а нам собирать», – ворчит Инна себе под нос. «Вот когда разобьет, тогда и будем собирать», – кивает Яна. «А пока она счастлива, давайте за нее порадуемся. В конце концов, одна из нас неплохо провела вчерашний вечер. Прогулялась под ручку с любимым человеком. Мы почти поцеловались», – доверительно сообщает Лиза, умолчав, что это она подалась ему навстречу, но он, интересно, отеческий поцелуй в лоб считается. Отстраняться от ее объятий он не стал, но рекомендовал себе голову не забивать, а учиться. Бесит немного, все еще считают ее маленькой девочкой. «Попович, педофил», – мрачно говорит Инна, – «гуляет с восьмиклассницами по ночам. Если бы не Лиза, ладно, ладно, я порадуюсь за Лизу и все, но не дай бог он ее обидит. Помяни дьявола», – говорит Оксана, глядя куда-то вдаль. «Вон там у ворот школы, видите, наш Попович идет, и с ним рядом Альбина». «Что ты там говорила, Лиза?» «Отшил он ее?» «Да, ну, судя по всему, она назад пришилась, вон как его под руку держит». «Что?» Лиза оборачивается и всматривается в идущую парочку. Действительно, Виктор Борисович стоит у ворот, а это Мэри Поппинс, англичанка, держит его за руку и что-то говорит, улыбаясь. Он кивает и улыбается в ответ, как будто вчера ничего и не было. Дрожание его левой икры есть великий признак, бормочет себе под нос Яна Баринова, в свою очередь обернувшись и изучая эту картину. «А я лично верю Лизе, посмотрите, как они стоят». И улыбка у нее немного неестественная, да и сам Попович как будто от нее подался, а не к ней. «Хотя вообще Альбина Николаевна мне понравилась, я же у нее полдня училась, но если выбирать, то я, конечно, на стороне нашей Лизы. Тут и выбора нет никакого», — говорит Инна. «Схарчит его Альбина, как есть схарчит. Не привыкла она к отказам, а он, молодой да наивный, раз уж тебе нравятся мужчины постарше, Лиза, могла бы поопытнее выбрать Ашатоваргиевича, например, завхоза, стала бы женой ветерана, и уж на него Альбина ни в жизнь не покусилась бы». Глава 6. «Доброе утро, Виктор Борисович». К его немалому удивлению, Альбина здоровается первой, а ведь при виде нее он невольно напрягается. Еще бы, вчерашний день прошел совсем не так, как он предполагал. Даже не день, а скорее вечер. Сперва была сцена у ресторана, где какая-то девушка оставила ему на щеке четкий отпечаток помады, а потом и сама Альбина устроила ему там сцену не то ревности, не то гендерной доминации. Так что он развернулся и пошел домой, а по дороге встретил одну из своих учениц, Нарышкину Лизу, которая каким-то образом оказалась рядом. Счел своим долгом проводить ее домой, сдержал себя, чтобы не отстраниться, когда она подалась вперед у дверей своего подъезда. Нельзя в такой вот момент девушку отталкивать, моральная травма будет. Приобнял, по-отечески, как старший товарищ и учитель. Вот только, дошло ли послание до самой Нарышкиной, сильно сомневался. Упрямая девочка, упрямая, умная и целеустремленная, настоящий кошмар для учителя. Из-за этой неожиданной встречи и прогулки по ночному городу, события возле ресторана как-то поблекли в памяти, потеряли свою яркость и выпуклость. Так что и на Альбину Николаевну он сейчас смотрел немного проще, тем более что она, по всей видимости, решила не игнорировать его в школе. А ведь он уже был готов к бойкоту и холодному душу. Ну что же, если она решила не начинать войну, то и он не собирается конфликты затевать. «Доброе утро и вам, Альбина Николаевна», — отвечает он на приветствие, чуть наклоняя голову. «Рад вас видеть в добром здравии и хорошем настроении. Уж точно можно сказать, что не благодаря вам, Виктор Борисович». Не удерживается от шпильки она и тут же улыбается. Виктор улыбается в ответ. То, что Альбина посылает противоречивые сигналы, ни капельки его не смущает. Вот если бы он был 20-летним парнем, влюбленным в нее по уши, то для него были бы важны все эти вербально-невербальные сигналы. То, как она повела плечом или нахмурилась, с какой интонацией сказала то или иное слово, и все эти «La vibration demon molit gauche est un grand signature mai», «дрожание моей левой икры есть великий признак, мой друг Эфер». Однако в теле 25-летнего учителя физкультуры находился старый циник, повидавший и мир, и женщин за всю свою долгую жизнь, и прекрасно знающий, что чем меньше женщину мы любим, и далее по тексту. Так что на все эти противоречивые сигналы «стой там, иди сюда» он отреагировал так же, как и на попытки американского империализма ввергнуть мир в пучину военного противостояния путем стратегической оборонной инициативы, то есть никак. Вон и мои уже стоят на стадионе. Мне пора. Вежливо откланивается Виктор и идет к своим ученикам, которые действительно уже собрались на стадионе. Мальчишки уже гоняют мяч по полю, а девочки кучками сидят на скамейках. «Доброе утро, гвардейцы кардинала!» — гаркает он, подойдя чуть ближе. «А ну построились! В шеренгу, ага! Лермонтович, откуда мяч футбольный взяли? А это Яков из дома принес свой!» — отвечает рыжий мальчишка. «Виктор Борисович, а можно вместо разминки мы в футбол поиграем? Мы уже размялись все! Ну и шут с вами! Играйте!» — разрешает Виктор. Конечно, любой другой физрук на его месте обязательно бы построил всех в шеренге и заставил делать разминку. И тут дело не в том, что учителям обязательно нужно все веселье убить, нет. Дело в том, что учеников нужно приучать к дисциплине и порядку, а также к тому, что учителя нужно слушаться беспрекословно. Все начинается именно с этого. Человека приучают к послушанию. Сперва простыми командами сесть, встать, построиться, а там дальше и в атаку на пулеметы. В конечном счете именно на этом и держится дисциплина в армии. Одна крайность тут – тупое исполнение команд, даже не задумываясь над их содержанием. Но вторая крайность – это когда ученики совсем не слушаются учителя. И его задача – пройти между этими Сциллой и Харибдой. Что же до девочек, поворачивается он к остальным. «Сегодня мы будем играть в волейбол, Виктор Борисович, а в баскетбол будем играть?» Тянет руку высокая Зина Ростовцева. Он кивает. «Обязательно будем. Вот как будет на улице дождик, будем в зале заниматься, так и поиграем. А пока, когда они уже зашли в школу и ученики убежали мыть руки и готовиться к обеду, к нему подошел седой мужчина в безрукавке и клетчатой рубашке. Один рукав рубашки был подвернут, руки там не было. «Витя, слушай, там по плану нужно бы из мелкашек в тире пострелять, патроны пожечь», — говорит мужчина. «Я твоих в журнал запишу». «Понял. Нормативы ДСАФ, Ашат Варгеевич, только не все сразу, а то толкучка будет. Бери человек 10 для начала. По очереди постреляют. Но завтра, а сегодня сам спустись, я все покажу», — говорит мужчина, звеня связкой ключей. «А то Надточеев в отпуске, а патроны нужно сжечь. Все в отпуске, лето же, каникулы», — отвечает Виктор. «Тогда я после обеда спущусь. Угу». Кивает завхоз и уходит по коридору, бренча своей огромной связкой ключей. В столовой Виктор думал над тем, что помимо медитации со своей секцией девчонок Нарышкиной нужно что-то еще. Можно, например, поговорить с Константином Григорьевичем и, скажем, водить их в тренажерный зал спортивного комплекса «Металлург». Конечно, многие не рекомендуют силовые нагрузки, ссылаясь на то, что скелет в таком возрасте еще не до конца сформировался. Однако это полный бред, ведь в тренажерном зале всегда можно подобрать именно нужную нагрузку. Проблема в том, что общее отношение к атлетическим или тренажерным залам сформировано на экстремальных примерах с запредельными нагрузками. Но вовсе не обязательно давать сверхнагрузки в таком возрасте, а обычная физическая, всегда показана. Ну или пропуск в бассейн выбить. Приятного аппетита! За его столик садится Альбина, Мэри Поппинс, само совершенство и прочее и прочее. Ее лицо безмятежно, она одета безупречно, двигается с грацией органической машины из сверхцивилизации братьев Стругацких, она вся словно человек полудня, совершенно, так же как и утром, садится совершенно спокойно, не показывая виду, что между ними что-то не так, ставит поднос со своей едой и садится, одной рукой поправляя юбку. «И вам приятного аппетита, Альбина Николаевна», машинально отвечает Виктор, задумавшись о том, что если бы картина мира, описанная Стругацкими, восторжествовала бы в реальности, то караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, стальные монстры с красными звездами, серпом и молотом на боку, тяжелые ботинки советских астронавтов шагнут на пыльные тропинки далеких планет, оставляя след человека полудня. А на борту этих ракет, пока они летят в бесконечном пространстве советского космоса, на таких же столиках будет такое же картофельное пюре и говяжья котлетка. Может быть в тюбиках, может быть сублимированное, но точно такое же. Точно так же будут сидеть астронавты и желать друг другу приятного аппетита. «В субботу ты ведешь меня в кино», — оповещает его Альбина. Не спрашивает, а именно оповещает. Таким вот голосом вещают из громкоговорителей гражданской обороны. «Внимание! Воздушная тревога! Всем укрыться в ближайшие бомбоубежище!» «Альбина Николаевна!» Виктор откладывает ложку и смотрит на нее. «Хороша, чертовка», — думает он, — «красиво, умна и решительно». И кличка Мэри Поппинс ей к лицу. Выпускные классы от нее без ума все поголовно, да что там выпускные классы, все, кто видит ее в первый раз, удивляются, настолько она не соответствует уровню учительницы из Мухосранска. Виктор отдавал себе отчет, насколько велика пропасть между ними, даже если просто взглядом окинуть. Он тут сидит в мятом спортивном костюме, волосы в жизни не укладывал, с утра побрился и сюда. И она, в темно-синей юбке-карандаше, в черных чулках и черных же туфельках, белая блузка и высокая прическа, на первый взгляд как будто даже небрежная, но Виктор видит, как много труда ушло на эту небрежность. За этой кажущейся небрежностью и простотой имиджа стоит намного больше, точно так же, как и за якобы отсутствием макияжа на лице. И очки в очках Альбина Николаевна не нуждалась, ее зрение было стопроцентным. Но как часть имиджа школьной учительницы она носила эти очки без диоптрий. В общем и целом, она была даже не секс-символом, как это называют на прогнившем Западе буржуазные слои общества. Она была словно недосягаемая вершина в невероятной высоте, как богиня. Виктор искренне полагал, что если Альбина однажды вот возьмет какого-нибудь старшеклассника и запрет его в душевой, как та пионер-вожатая, скинет с себя одежду и возолакает сайте, то скорее всего у этого старшеклассника ничего и не встанет. От благоговейного страха перед ней. Такое бывает. У большинства школьников влюбленность в нее носит скорее платонический характер, такое вот восхищение, поклонение, благоговение. Виктор Борисович вопросительно наклоняет голову она, и Виктор понимает, что завис, произнес ее имя и замер, раздумывая над феноменом привлекательности Альбины Николаевны, Мэри Поппинс средней школы номер 3. «Извините», — говорит он, — «наверное, я неправильно что-то понимаю. Вчера вы ясно дали мне понять, что не желаете иметь ничего общего со мной, поэтому я и удивлен. Эки вы право слово мнительный, Виктор Борисович», — вздыхает Альбина, доставая свой платок и протирая вилку. «Когда я такой говорила, я сказала, что ты пожалеешь, и не более того. И конечно же ты об этом пожалеешь, потому что в этот вечер в ресторане подавали просто чудесного цыпленка табака, шашлык по-корски, и конечно же красное вино. Вот чего ты лишился, решив показать свой ершистый характер, Виктор Борисович. Ну раз уж мы на ты перешли, извини, Альбина, но мне не нравится, когда мне смешанные сигналы посылают. Я человек простой, сказали, чтобы пошел нахер, так я пойду, чего под ногами мешаться. Мне бы саблю до коня, да на линию огня, а дворцовые интрижки, это все не про меня. Как складно, так ты еще и поэт, не переводи разговор», — морщится Виктор. Когда же именно Филатов написал свою сказку про Федота Стрельца? В 80-х, это точно, но когда? Да и ладно, чего переживать, он тут все равно уже бабочек на любой вкус и размер надавил, будущее все рано изменится. Может не глобально, но для конкретных людей уж так точно. Нет уж, погоди, Полищук, ты мне как мужчина пообещал, что поможешь, что будешь со мной пару изображать, а сам что? При первых трудностях, хвостом вильнула и в сторону, она откладывает вилку и упирает в него немигающий взгляд. «Ты мужчина, или кто? Дал слово, уж будь добр». «Мда». Виктор смотрит на нее. Много раз он видел вот такие уловки со стороны женского пола и не только. Сперва попросить об услуге, потом обвинить в том, что не держишь слово. Ах, да, еще сделав выполнение легкой услуги невыполнимым. Вогнать в чувство вины и долго и постоянно этим тыркать. И конечно же типичное, что ты за мужик такой. Можно тут конечно все объяснить и разложить по полочкам. Кто первый подошел и попросил о помощи? Она. Кто потом стал выкобениваться, делая весь этот спектакль невыносимым? Тоже она. Саботаж чистой воды. Чего она ожидала, что он все проглотит и будет изображать обычного поклонника великолепной Мэри Поппинс из средней школы номер 3? Или она специально все так сделала, чтобы в дальнейшем иметь более высокую моральную позицию, вынуждая его бегать перед ней на цыпочках, чтобы задобрить и искупить свою вину? Можно было показать, насколько такой подход неконструктивен и почему рядом с ней всегда только такие мужчины и остаются, тряпочки, которых она сама потом презирает. Сперва на голову залезет, сделав из человека тряпку, а потом еще и носик морщит, фи, какой слабак. Можно было много чего сказать, но Виктор понимал, что толку от этого не будет никакого. Вполне вероятно, что Альбина это все и сама понимает, не дура же она в конце концов, очень умная женщина, 5 языков знает, университет свой с красным дипломом закончила, в партии уже, так что Виктор выбрал привычный путь повышения ставок и эскалации. «Хорошо», — говорит он, — «вот такой я человек, ладно, не проблема, считаешь, что не мужчина, ну и ради бога, и ты даже не возразишь, а зачем, ты уже вынесла свое мнение». Виктор не стал добавлять, что ему плевать на ее мнение, зачем человека зря обижать, она и сама все понимает, когда таким тоном говорят про мнение, сразу всем понятно, что ему плевать, слюной, как плевали до эпохи исторического материализма. «Ты да что ты за человек, ты же обещал, я обещал, что помогу тебе изображать пару, это да, при этом я ожидал, что это, нужно тебе самой, твое отношение тут важно, если ты меня просишь, ну скажем, помочь тебе двор подмести, а сама в этом дворе тут же сорить начинаешь, то я тебе помогать не буду, это нужно тебе, ты и должна стараться больше меня, а ты, открыто саботируешь и взваливаешь на меня ответственность за все, нет». Так дело не пойдет, но ты же дал слово, и ты не говорил, что делай вот так, иначе я не помогу, указывает Альбина. Так же было, это и было моей ошибкой, кивает Виктор. Впредь в общении с тобой я ее не допущу, мне нужно было уточнить условия помощи. И конечно же, а что я с этого получу, что ты получишь, прищуривается Альбина. Да как у тебя язык поворачивается, слушай, я стараюсь не поссориться с тобой, говорит он, поднимая руку. «Говори потише, а то возбужденные школьники все твои слова ушами как локаторами ловят. И да, ты можешь считать, что я не сдержал свое слово, что я, просто балабол, трепло, не мужчина. Какие у тебя там еще эпитеты есть? И тебя это устраивает? Нет, конечно. Сегодня вечером я буду плакать в подушку, переживать катарсис». Он вздыхает и наклоняется к ней поближе. «Вот не хотел я, видит Бог не хотел. Альбина, мне придется говорить клерам». Без шифра в открытом эфире. Я уважаю тебя как коллегу, ты очень умная и привлекательная женщина, но характер у тебя не сахар. Ты вот просто не можешь удержаться от того, чтобы не продемонстрировать свое превосходство над окружающими. Отдаю тебе должное, у тебя есть основания собой гордиться, и все тебе об этом говорят. Так чего тебе от меня нужно? Я, не ровня тебе, отстань уже. У тебя полгорода поклонников, каждый за тобой побежит. Только пальцем помани, а у меня, мятая спортивка, чужой костюм и даже часы мне Светка поносить дала, так что никто и не поверит в то, что мы с тобой пара, зря мы это затеяли, это ты так пытаешься меня отшить, Полищук, глаза у Альбины сужаются, меня так еще ни разу не отшивали, все в жизни случается в первый раз, вздыхает он, и потом у нас ничего реального и не было, бутафорские отношения, бутафорское расставание, была без радости любовь, разлука будет без печали, но я всегда готов сохранить с тобой дружеские отношения, ну или на худой коней, как коллега с коллегой. Как я уже говорил, я восхищаюсь тобой некоторыми аспектами в тебе, некоторыми, нет, но ты не обязана мне нравиться, как и я тебе. Почему-то ты меня сейчас бесишь, Полищук, говорит она, вот не знаю почему, но бесишь, так и охота тебя вилкой в глаз ткнуть, это общее предубеждение, всем меня охота вилкой ткнуть. Кивает он, люди такие жестокие, по ее лицу скользит легкая улыбка, Виктор мысленно ставит себе 5, этот разговор мог закончиться по-разному, они могли стать врагами, нет врага страшнее, чем отвергнутая женщина, особенно такого калибра, как именно она воспримет то, что он больше не желает играть с ней в поддавки, некоторые такое принимают очень близко к сердцу. Кстати, анекдот в тему. Знаешь, однажды скорпион попросил черепаху переправить его на тот берег широкой реки. Говорит он, превращая их разговор в обычный треп за обеденным столом. А она ему говорит, да ты же меня ужалишь. А он ей, да не в жизнь. А она, ну смотри, если ты меня ужалишь, мы оба умрем. Я от яда, а ты утонешь. Так что вроде сотрудничество, мир, дружба, жвачка и решение 26 съезда КПСС в жизнь. Но вот они плывут. А скорпион не утерпел и ужалил черепаху. Она тонет и слабым голосом ему, ты же обещал. А он, смотрит по сторонам, понимает, что вот сейчас и сам утонет и за голову хватается. Да-да, вот такое я говно. Смешно, говорит Альбина. Я так понимаю, это ты про себя, и про себя тоже. Кивает он, анекдот скорее про нее, но он надеется быть подальше от нее в тот миг, когда она это поймет. Глава 7. Обед прошел без происшествий. Если не считать за таковой неожиданный разговор по душам с Альбиной Николаевной, которая втянула свои коготки и убралась со своим классом несолоно хлебавши, соглашаться играть в непонятные матримониальные игры Виктор не собирался, у него и так голова болела, своих проблем хватало. Самое главное заключалось в том, чтобы расширить свое влияние и обрасти связями в этом городе, а может и за его пределы вырасти. Сейчас же он тут никто и звать никак. Права Альбина Николаевна, ой как права, ему нужны ресурсы, деньги, связи, влияние и даже скорее связи и знакомства, чем деньги. Деньги в СССР не значили почти ничего и скорее могли принести неприятности разного калибра, от мелких до вот прямо огромных. Да, можно было купить хорошее мясо на рынке, где оно стоило в разы дороже, чем в магазине, но в магазине его либо не было, либо были уже обрезки такого свойства, что из такого мяса только котлеты накрутить. И то, мясорубку по ходу процесса придется несколько раз разбирать и вытаскивать оттуда всю эту болонь и жилы, накрученные на винт. Точно так же по государственным ценам автомобиль «Жигули» стоил 9100 рублей, но ты его просто так в салоне не купишь. Что за буржуйские замашки, прийти в магазин и купить что-то сразу, если деньги есть? Нет, тут такой фокус не прокатит. Чтобы купить автомобиль, нужно в очереди на покупку автомобиля стоять, записываться заранее, а эта самая очередь могла годами тянуться, без всякой гарантии, что когда-нибудь и до тебя дело дойдет. Более того, очередь за такими востребованными товарами народного потребления формировалась не на заводе по производству машин и не в салоне по продаже, а на предприятиях и фабриках, проще говоря, на работе. И вот одно дело, если ты работаешь где-нибудь на крупном предприятии, где крупные квоты и директор пробивной, да еще и в профсоюзе на хорошем счету, и совсем другое, если это даже не завод и не партком, а ну скажем местная городская газета с коллективом в 25 человек плюс уборщица. Никакой квоты на вас и не положено вовсе. Однако и мясо, и «Жигули» можно было купить в обход подобной системы. Конечно, переплатив в несколько раз, «Жигули» и вовсе можно было у спекулянтов за 50 тысяч купить. То же самое и с мясом. Черный или серый рынок существовал всегда. Вот только в СССР такое называлось не предпринимательством, а спекуляцией, и за такое запросто и срок могли дать. Как там, от 2 до 5 с конфискацией имущества. И конечно же клеймо «барыга на зоне». За что сидишь? Барыжничал. Вот и весь сказ. С такими рисками черный рынок в СССР был намного скромнее, чем где-либо, и едва ли его можно назвать процветающим, и даже имея большие суммы денег на руках, вы часто не знали, где купить нормальные джинсы или магнитофон, даже обычный, не говоря уже о видео. Сколько бы вы ни зарабатывали денег, вы не могли, например, построить 2-этажный дом у себя на дачном участке, например. Более того, если бы зумеры попали во времени назад, то они с удивлением бы обнаружили, что по домам ходит жилищная инспекция дачного или садоводческого кооператива и проверяет не только этажность, но и так называемые излишества. Не слишком ли роскошный дом, насколько он соответствует духу социализма в отдельно взятой стране? Так что в этой стране связи, знакомство и влияние было намного важнее, чем деньги. Однако же и деньги нужно было иметь. У Виктора с его доходом в 85 рублей заработной платы молодого специалиста этих самых денег, почитай, и не было. Связей тоже. Ну не считать же за полезные связи Гоги Барамовича, который даже не лейтенант, а вовсе сержант милиции. Лиза Нарышкина. Повысил он голос, и рядом тут же, как из-под земли по щучьему велению, выросла Нарышкина, которая сегодня вот просто цвела и пахла, с улыбкой до ушей. Да, Виктор Борисович. От ее звонкого голоса разве что в ушах не звенело. Я уже тебе говорил, что тебе только на радио выступать. Спрашивает он ее, и она кивает, мол, конечно, говорили, Виктор Борисович, а зачем звали-то? Я пойду в подвал к Ашату Варгеевичу за ключами от тира. Наши пусть в класс поднимаются и самостоятельно начинают работать над своими заданиями, говорит он. Нарышкина все равно с самого начала тут как старшая класса выступает, всегда впереди, всегда ответственная и активная. Отстраняться от девочки только потому, что она чертечего себе надумала, не стоит. Наоборот, стоит показать, что все нормально и что все пройдет. Опять-таки вся эта история с Альбиной была бы ему на руку, вот ходили бы они с англичанкой по школе под ручку и целовались под лестницей. Глядишь, и остыла бы Нарышкина. Может, увидела бы, какими глазами на нее Лермонтович смотрит. Хорошо, кивает Нарышкина. Убегает вместе со всеми, подарив ему на прощание многообещающий взгляд. Да такой, что он аж поежился. Может, зря он тут по грани ходит. Может, ему нужно срочно увольняться из школы с криками «караул». Вот с такими мыслями он и спустился в подвал, во владение Ашата Варгеевича, школьного завхоза. Сам по себе школьный завхоз уже был личностью легендарной, Он был ветераном войны, участвовал в штурме Берлина, где ему и оторвало руку прилетевшим осколком от немецкой мины. Победу встретил в госпитале, был награжден орденом Красного Знамени, демобилизован по ранению и инвалидности. В школе работал, кажется, со дня ее открытия, знал все и всех, каждый уголок был ему знаком и каждый гвоздь был на учете. Оборудовал себе в подвале школы что-то вроде кабинета, склада, сокровищницы и комнаты отдыха одновременно. Говорят, что он порой там и ночевал, что вообще-то было запрещено трудовым законодательством РСФСР и правилами пожарной безопасности, но Ашата Варгиевича побаивался не то что директор школы, а даже начальник местного РНА, так что запретить ему делать что-либо, это нужно было сразу за товарищем Сталиным посылать, ну или на худой конец за его комбатом из 45-го. Больше Ашат Варгиевич никого не слушал и все делал по-своему. Поэтому Виктор ни капельки не удивился, когда, толкнув дверь в подвальное помещение, первым делом увидел клубы табачного дыма, висящего в воздухе. Курить в школе тоже было запрещено. «Ашат Варгиевич!» — позвал он, переступая порог. «Я пришел, а, Витька!» — раздался голос откуда-то из-за занавески. «Проходи, садись, я сейчас, хорошо!» Виктор огляделся по сторонам. Подвальное помещение, никаких окон. Тусклый свет единственной лампочки, свисающий с серого, бетонного потолка на скрученных проводах. Стены до середины, такие же серые и бетонные, как и потолок, а от середины, выкрашенные в синий цвет, краска кое-где облупилась и сходит клочьями. Внизу стоит старый, продавленный диван, видимо для посетителей этого кабинета, напротив, такой же старый стол, поверх столешницы, клетчатая клеенка бело-зеленого цвета, с дырками и потертостями. Рядом со столом стоит шкаф. В таком обычно хранится школьный реквизит. За столом – стул. На столе стоит массивная стеклянная пепельница, лежит плоский советский магнитофон, на вид ему уже лет 10, наверное, весь потертый, но кассетный. Значит, не может быть ему столько лет. 10 лет назад в СССР все еще на бобины записывали, думает Виктор. Надпись на магнитофоне гласила «Легенда 404». Рядом со столом, с той стороны – тумбочка, на которой стоит алюминиевый, электрический чайник, несколько граненых стаканов и початая пачка грузинского чаю. Чуть подальше все помещения поперек перегораживает занавеска, сделанная из какого-то защитного цвета брезента, явно военного предназначения. Ага, из-за занавески показывается Ашат Варгиевич. «Витька, погоди, давай я тебе сегодня ключи от тира отдам и остальное. Завтра ко мне внучка приезжает, нужно ее на вокзале встретить. А то местные спекулянты такие цены за такси ломит, что ужас. Сталина на них нет. Вот при ком порядок в стране был. Он грозит в пространство единственным кулаком. У ироды. А ты чего сидишь? Пошли, поможешь мне нести. У меня рука же одна осталась, а ты вон, здоровый какой. Таких бы побольше. А то ты видел, какая молодежь пошла. То ли парень, то ли девка. Черте что напялили, соплей перешибить можно. Тьфу. Он манит Виктора за собой. Виктор идет за ним, отодвигая тяжелую занавеску из армейского брезента. За занавеской, совсем другой мир. Воздух все тот же, прокуренный, спертый, пополам с табачным дымом, но вот все остальное, во-первых, тут было чисто. Вдоль стен были выстроены шкафы с замками на них, установлены полки. На полках лежало до чего только там не лежало. На одной из полок Виктор с удивлением увидел парочку мощных микроскопов, тут же стояли стеклянные колбы, а вдоль стен выстроились лыжи и хоккейные клюшки, рядом с ними – аккуратно сложенные плащ-палатки и противогазные сумки. Контраст между кабинетом завхоза и хранилищем был виден невооруженным глазом. «Чего встал?» – раздается голос, и Виктор поспешно прогоняет ненужные мысли и вопросы из головы. Спешит на зов. Ашат Варгиевич стоит у металлического шкафа с двумя замками на нем. Подбирает ключи одной рукой, перебирая их пальцами в связке. Надточиев в отпуск ушел, да с увольнением после отпуска сразу, на пенсию окончательно, говорит завхоз, наконец найдя нужный ключ и вставляя его в замок. А патроны сжечь нужно, отчетно сжи. Мужиков в школе всего четверо осталось, считай, ты да я, да мы с тобой, а у меня завтра внучка приезжает. Так что, замок, щелкнув, открывается. Завхоз подбирает второй ключ. Откуда приезжает? Задает вопрос Виктор, чувствуя себя обязанным участвовать в социальной интеракции. Да из Михайловки, деревня такая есть под Саратовом. Взрослая уже, 19 лет, в институт наш медицинский поступила, вот и приезжает. Отвечает завхоз, найдя второй ключ, на медика учится. А у меня квартирка как раз неподалеку от института, чего в общаге ей мыкаться. Так как же вы ее встречать поедете? Давайте я вам помогу. Вызывается Виктор. Во сколько она приезжает? Ты ж на работе будешь. Да не переживай, у меня ж запорожец есть, а чемоданы погрузить я уж и одной рукой смогу. Хочешь, поборемся на руках? Завхоз вставляет второй ключ в замочную скважину. Когда все одной рукой делаешь, она поневоле сильной становится. Вот только перекосила меня немного, но в руке сила есть. Второй замок щелкает и завхоз тянет на себя дверцу металлического шкафа. А во, да тут оружие на мотострелковый взвод, говорит Виктор, заглядывая внутрь шкафа. И действительно в шкафу стоят, тускло поблескивая матовым металлом, несколько автоматов Калашникова, АКМ, с косым срезом компенсаторов и деревянным прикладом, одна СВД и парочка тазовских мелкашек. Тут же, чуть ниже на специальной полочке, пистолеты, под мелкокалиберный боеприпас, системы Марголина. Чуть ниже, два ТТ, сизое воронение потерто на рукоятях.